потерпевших несчастье очутиться по ту или иную сторону границы. В его оправдание можно было сказать только, что бедняге приходилось содержать семью и кучу родственников, с тех пор, как его мачеха сбежала со всеми деньгами. К сожалению, Меган и Девлин, решив убежать и без помех обвенчаться, выбрали именно Шотландию. Тогда-то и пересеклись их дорожки. На этом все бы и закончилось, не вбей себе в голову, Локлан, что поражен прелестями Меган в самое сердце. В тот день Девлину пришлось расстаться не только с кошельком, но и с невестой. К его чести следует заметить, что он пустился в погоню, вернул будущую герцогиню и задал Локлану заслуженную трепку. Однако дело и на этом не кончилось, потому что в результате головокружительных трюков судьбы мужчины оказались связанными узами родства. Когда Локлан, понявший, что грабежами клан не поддержишь, решил встать на честный путь и покончить с бедностью, женившись на богатой наследнице. Пришлось обратиться к тетке с просьбой помочь найти подходящую невесту. Оказалось, что тетя Маргарет в это время как раз гостит у двоюродного племянника Девлина. Именно в родственник Кимберли, приехавший туда с той же целью найти спутника жизни, и встретилась с Локланом. Правда, тот, не забыв свою страсть, прелестный Меган, не смог смириться с мыслью, что она счастлива в браке с Девлином. И даже титул герцогини не мог помешать ему пытаться увести ее от мужа. Кимберли, знавшая всю эту историю, поспешила вычеркнуть Локлана из списка возможных женихов, несмотря на сильное к нему увлечение. Но вышло, что они, живя в одном крыле огромного особняка, слишком часто сталкивались нос к носу. И хотя со стороны казалось, что молодые люди не выносят друг друга, и каждая встреча неизменно заканчивалась стычкой, все же приходилось признать, что влечение было обоюдным. Локлан сам не понимал, как получилось, что он сумел соблазнить Кимберли. Девлину, однако, не слишком нравилось, что шотландский разбойник, пытавшийся похитить его невесту, живет с ним под одной крышей, даже если, как выяснилось, этот самый разбойник приходится ему дальним родственником. Поэтому неудивительно, что он ухватился за первый подвернувшийся предлог, чтобы снова поколотить Локлана, куда основательнее, чем в первый раз. По правде говоря, удалось ему это лишь потому, что Локлан был мертвецки пьян из-за той же Кимберли. В обычном состоянии этот гигант, ростом более 6,5 футов и с трудом проходивший в дверь, вполне мог выйти победителем, как обычно и случалось. Позже Девлину пришлось извиняться и за побои, и за ложное обвинение Локлана в краже породистых лошадей, в которой тот был не виноват, в результате чего мужчины стали хорошими приятелями, хотя и не сразу. Таковыми они и остались. Поэтому Кимберли сочла его замечание относительно одолжения по меньшей мере неуместным. Это была идея Меган, так что ни о чем просить не пришлось, отпарировала она. Как только она узнала, что мои чересчур любящие, ревностно следящие за племянницей братья отпугнули всех поклонников, немедленно предложила Мелиссе погостить в Англии, где никто не знает Макферсонов. Ты сам согласился, что это превосходная идея. И Мелли ждет не дождется, когда придет пора отправляться в путь, поэтому отступать поздно. Я предполагал, что она останется в Родстоне, как обычно, когда мы навещаем герцога с герцогиней. О Лондоне речи не шло, пояснил он. Девочка была в Родстоне достаточно часто, чтобы чувствовать себя как дома. Лондон — дело другое. Ей там будет не по себе и... Не по себе?